Поздний вечер в диверсионной школе. Темнота непроглядная, освещен только штабной домик. Да еще в одной палатке в отделении, где живет воспитатель группы, теплится слабый свет от аккумулятора. В этой палатке из своего воспитательского закутка тренер Жора заглядывает в общее отделение, где в спальных мешках спят 10 пацанов его группы. Вглядывается, вслушиваться, брезгливо сплевывают и начинают раздеваться, чтобы тоже улечься. Но поднимается полог закутка, и появляется седая голова бронзово-загорелого кладовщика Павла Петровича. — Жорка, — тихо говорит Павел Петрович, — давай к полковнику. — Что стряслось, дядя Паша? — Маленькая летучка для дальнейших размышлений. Штабной домик диверсионной школы. Небольшая комнатка забита усталым народом, тренерами, инструкторами и хозяйственниками. Сам Вишневецкий сидит на собственной койке. Над койкой довоенная фотография. Он, жена и маленький мальчик стоят в теплой воде Черного моря и хохочут. Солнце, брызги, вдали белый теплоход. Все... Вишневецкий посмотрел на старого кладовщика. «Так точно». Вишневецкий помолчал, посмотрел в изнуренные усталые лица, простенько спросил. «Ну как?» Все молча и тяжело вздохнули. «А я и не обещал вам легкой жизни», — сказал Вишневецкий. Тренер по рукопашному бою проворчал. «Общую физическую укреплять им надо. Почти все доходяги какие-то, за редким исключением». «Так не из санаториев брали. С камерной баланды не нажируешь. Я вчера выбил особое разрешение главка. Нам утвердили усиленную 5-ю летную форму, как истребителям. Отожрутся», — сказал Вишневецкий. «Если успеют», — заметил кто-то. «Доктор, жидкость против формы 20 получили?» «Как у нас все любят засекречивать!» — всплеснул руками доктор. «Как вшивость, так сразу же форма 20. Интересно, под каким номером, к примеру, триппер зашифровать?» «Получили мы эту дрянь, Антон Вячеславович. Получили, мажем. И утром мажем, и вечером. Хотя, по мне, остричь бы всех нагло, и все». «Они должны выглядеть, как обычные мальчишки, а не как солдаты первого года службы, доктор. Так что извольте их мазать, а через неделю доложите, что ни вшей, ни гнит у них нету, ясно?» «Так точно, Антон Вячеславович». Доктор явно сник. «Что еще? Есть какие-нибудь особые наблюдения?» Поднялся воспитатель и тренер Жора, Георгий Николаевич. «Разрешите, Андрей Вячеславович?» «Что у вас?» Жора стыдливо помялся и с трудом выговорил. «Дрочат, Андрей Вячеславович, виноват, в смысле, анонизм чуть ли не поголовный». «И мои тоже», — подхватил второй воспитатель. «Точно», — подтвердил воспитатель третьей группы. «Ночью, не поверите, палатка так ходуном и ходит». Все рассмеялись. Кроме полковника Вишневецкого и двух немцев. Переводчик тихо переводил им, а немцы серьезно качали головами. «Фактов мужеложества не наблюдали?» — спросил Вишневецкий. «Никак нет», — ответили воспитатели. «Тогда ничего страшного», — сказал Вишневецкий. «Подрочат и перестанут». «Тренерско-преподавательский состав. Максимально загрузить их общей физической и специальной подготовкой. Ни секунды свободной. А когда начнем с ними горнолыжную, скалолазанье, восхождение с полной выкладкой, взрывные работы, парашютные, дневные, ночные, они так будут умудохиваться, что сами перестанут свои пиписьки лапать. Хорошо еще, если сил хватит вытащить их из штанов, когда отлить захочется. А то, что пока не дрочат, повторяю, ничего страшного. Когда же еще дрочить, если не в 14 или 15 лет, не в старости же. Но до старости они вряд ли догребут, усомнился кто-то. Ночь на высокогорном плато школы диверсантов. У штабного домика стоят Вишневецкий и седой кладовщик. Смотрят в спины расходящимся в темноту сотрудникам. Ключи от Виллиса у тебя, Паша? Павел Петрович порылся в карманах, вытащил ключи. Держи. На кой черт нужно было американцев улучшать? Так было удобно. Нажал на тумблер и все. Сердито сказал Вишневецкий. Я специально поставил туда замок зажигания от нашего газона, чтобы твой Виллис никто не реквизировал. Ладно, я скоро вернусь. Погоди, Антон, поговори со мной, а то мне не с кем и словом перекинуться. Не прибедняйся, Паша. Мне уже стукнули, что ты тут двух пацанов прикармливаешь. Интересно, а кто же у нас такой крот? «Каждый третий», — усмехнулся Вишневецкий. «А что за пацаны?» «Занятные парнишки, Кот и Тяпа». «Очень занятные. Один вор-рецидивист, второй малолетний убийца», — покачал головой Вишневецкий. «Все мы убийцы, Антон», — тихо сказал кладовщик Паша. «Тоже верно. Кстати, одного из них, маленького, Валентином зовут. Как Валюшку нашего звали, то есть вашего. Нашего, нашего, — грустно поправил его Вишневецкий. Ты свадьбу нам на Тяньшане когда-то устраивал и на Памир в экспедицию в 37-м увез от греха подальше. И с Валюшкой нянькался не меньше нашего. Ага. Давай считаться, кто кому больше должен. Ладно, иди спать, я скоро вернусь. Успеешь? Постой тут, — приказал Павел Петрович и исчез в темноте. Слышно было только, как отпирал двери склада, потом запирал. Вышел из темноты со Шмайсером. Держи, береженого Бог бережет. Как говорила моя польская бабушка, «Шаженео пан Бух шеже». «Спасибо, Паша!» — Вишневецкий закинул на плечо автомат. «А вот это Машеньке передай!» И Павел Петрович вытащил из кармана консервную банку. «Пусть чайку попьет. Хорошая сгущенка, ленд-лизовская». «Паша! Ну она же в батальоне, на полном довольствии!» «В этом говняном батальоне, который нас стережет!» Такой сгущенки отродясь не видели.